Прости меня, прошу, и не вини, молю, за то, что я тебя люблю. Я так тебя люблю. И смахнув со щеки росу, приоткрыв окно, у неба я лишь одно спрошу: быть рядом ли суждено? Черным ангелом в ночи тихим ветром постучи. Ты возьми меня с собой или дай мне покой. Лишь тобою я дышу, день и ночь надеясь жду, что ворвешься ветром в дом и останешься. Судьбы. Сердце бьется, но без любви ему не прожить. Полечу за тобою, за солнцем навсегда. О Боже, верни тебя, молю, ведь так больше жить нельзя. Черным ангелом или дай мне покой. Лишь тобою я дышу, день и ночь надеясь жду, что ворвется ветром в дом и останешься ты в нем. И останешься ты в нем. Опять мои мысли уносят меня к тебе, в то счастливое время, когда мы были вместе. Я снова чувствую твои нежные руки, твои теплые губы, я закрываю глаза и как будто бы снова рядом. И как же больно понимать, что это всего лишь сон. Где ты? Где ты? Я так жду тебя, слышишь? Я так люблю тебя, слышишь?